Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И мы в нашей рубрике «Под знаменем России. Белые генералы» начинаем разговор о жизни генерала Александра Павловича Кутепова вместе с постоянным автором этой рубрики, историком Кириллом Михайловичем Александровым. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вот о многих уже белых генералах мы с вами поговорили в этой рубрике, и большинство имен очень известные, конечно, и их биографии прозвучали уже, они есть в нашем архиве, пожалуйста, можно к ним обращаться. Некоторые биографии стали просто даже уже какой-то историей нескольких войн, да, как у генерала Алексеева, где можно просто изучить историю нескольких войн, которые вела Российская империя, потом историю Гражданской войны, познакомились с личностями, рассказали о разных коллизиях. И даже мое впечатление, вот как ведущего и слушателя этих программ, что, говоря о разных людях в белом движении, вождях и воинах белого движения, некоторые эпизоды, когда мы говорим о конкретном человеке, даже показаны с разных точек зрения. И вот мне было это очень интересно. Я призываю наших слушателей тоже анализировать ситуации различные, исторические, важнейшие ситуации с разных точек зрения. И вот сейчас мы начинаем цикл биографических программ, которые посвящены Александру Павловичу Кутепову. Ну и по нашей уже сложившейся традиции в первой программе я спрашиваю, в чем главное значение вот этого белого генерала? Потому что в каком-то смысле каждый из белых генералов, каждый из героев наших программ стал символом чего-то, может быть, одного. Мы так про каждого говорили. Конечно, жизни были у всех полны самых разных событий, и значительных событий, и событий Первой мировой войны. Но вот все-таки Кутепов, он в белом движении в основном символ чего? Кутепов в белом движении – это символ личной аскезы, порядочности, силы воли, мужества. Я бы сказал, вот такого последовательного исследования по однажды избранному пути. Кутепов – это русский офицер, вот классический, со всеми присущими достоинствами и недостатками. Надо сказать, что Кутепове в советское время достаточно много говорили, писали. А почему именно образ его в кинематографе был создан. И Кутепова вот так характеризовали, как такого непримиримого врага советской власти, жестокого палача-вешателя, беспощадного человека. Ну, то, что он был жестоким и беспощадным в годы Гражданской войны, это бесспорно совершенно, я не собираюсь этого отрицать. Другое дело, что этой жестокостью и беспощадностью образ этого человека не исчерпывается, и я думаю, что все-таки это во многом результат времени, эпохи, в которой этот человек жил. Ведь до этой жестокости, беспощадности еще много чего в жизни у него было. В чем еще смысл наших программ? Ко мне подходили многие слушатели в уже солидном возрасте и говорили, что для них открывается история России вообще с другой стороны. Потому что действительно что-то они знали о гражданской войне. Но не знали вот этого взгляда. Не советского, не большевистского. А все-таки большевистский вот этот вот механизм пропаганды максимально очернить старался тех, образа которых и символа личности, которых максимально боялся. И это конечно тоже плюс Кутепову. Очень, и раз его хотели очень, так очень, очень, показать. Вот последние слова шеверны. Дело в том, что сама гибель Александра Павловича, он же погиб через 10 лет после эвакуации Крыма. Да, почти через 10 лет после эвакуации Крыма. Гражданская война окончилась, а с ним все продолжали воевать. Как будто гражданская война закончилась, с Кутеповым же продолжали воевать, и даже убийство его. Вот, это, в общем, оно было подобно, вот он пал, в общем-то, на посту, оказывая сопротивление людям, которые пытались его внезапно убить. Это только подчеркивало вот справедливость ваших слов, что советская власть его боялась, большевики Кутепова боялись, причем я думаю, что боялись они его, в общем, с одной стороны, степень его опасности, личной опасности. Парадоксальное такое утверждение. С одной стороны, степень вот его личной опасности, она очень, конечно, преувеличивалась органами госбезопасности, да. Ну и лично Сталином. Вот. Я думаю, что даже... Вообще можно его назвать врагом Сталина? Нет, вот знаете, есть такие нет, фразы. Нет, я не думаю. Я не думаю, что потому что Сталин, конечно, знал о существовании Кутепова, как и Кутепов о существовании Сталина. Но дело в том, что в 1928-1929 году, когда вот личность Кутепова вышла после смерти Врангеля на первый план, то В общем-то, в целом, у Сталина были в этот момент совсем другие заботы. Страна была на пороге нового витка гражданской войны. И вот, представляя себе, да, там вот состояние белой военной эмиграции к концу 20-х годов, можно сказать, что, конечно, вот Кутепов, он так персонифицировал вот какую-то такую колоссальную опасность. А с другой стороны, действительно, в общем, основания для таких оценок были. Потому что мы очень мало знаем. То есть смерть Кутепова, его гибель зимой 30-го года, я напомню, что он был убит при попытке похищения в Париже 26 января 1930 года сотрудниками ОГПУ. Но его смерть, вот эту, нужно рассматривать в контексте. Это очень важно, в контексте тех событий, которые происходили в Советском Союзе зимой 30-го года. Если это рассматривать смерть Кутепова в контексте этих событий, а фактически речь идет о начале насильственной коллективизации, жертвами которых стали миллионы людей, и нового витка вооруженной борьбы против советской власти значительной части населения. Причем и там и красно, и в самой Красной армии было беспокойство, неспокойно все. Тогда картинка приобретает несколько другие черты. Поэтому, вот видите, у меня такой парадоксальный немножко взгляд. С одной стороны, большевики к концу 20-х годов очень сильно переоценивали потенциал белой военной эмиграции, а с другой стороны, они не могли не учитывать его, этот потенциал, как политический фактор, военно-политический фактор. Вот. Особенно вот в контексте событий, связанных с коллективизацией, с началом раскулачивания массового физического истребления значительной части крестьянства и нового витка вооруженного противостояния между властью и обществом в Советском Союзе, который уже после, фактически, Вторая гражданская война 30-31 года, о которой мы знаем намного меньше, и среди, включая профессиональных исследователей, историков, по сравнению с гражданской войной 17-22 годов. То есть, понимаете, в советское время, потом там с 50-х, 60-х годов, фильм «Операция Триест» можно вспомнить, вот образ такой Кутепова создавался, да, там беспощадный враг советской власти и прочее, но с другой стороны, даже большевики не отказывали ему, признавали за ним идейность, принципиальность, и твердость и, так сказать, силу воли, жертвенность определенную. То есть это все сочеталось бесспорно с этим человеком. Вместе с тем, опять-таки, я совершенно далек от того, чтобы представлять Александра Павловича там каким-то глубоким, знаете, интеллектуалом, разносторонним, высоко, там, широко мыслящим и так далее генералом, как Врангеля, предположим, Алексеева или Головина. Вот, нет, он был, так сказать, вот офицер более в этом смысле скромных качеств. Но, бесспорно, он был русский офицер в лучшем смысле этого слова. Его послужной список и боевые награды, в том числе за Великую войну, Первую мировую, сами о себе во многом говорят. Похищение генерала Кутепова осмыслялось не только в России, но и за границей, причем не только в русской эмиграции. Это событие такого европейского масштаба. Вот я думаю, что есть какие-то, наверное, произведения, есть и фильмы. Я вот один фильм смотрела, французский, очень неплохой. Там самого генерала Кутепова нет, но вот история... О нем, да, постоянно, да, упоминается. Что происходило после вот этого похищения. То есть это действительно такое событие, когда действительно вот эта советская страна, да, когда, может быть, кто-то не понимал до конца, что это такое, но в конце концов многие поняли это только, когда Солженицына прочитали. Угу. Это еще сколько пройдет. И вот вдруг какой-то вот, знаете, как будто вот как какой-то крючок, какие-то щупальца вдруг сюда попали, вот в эту совершенно другую страну, Францию. Кого-то выхватили и уничтожили. Это потрясло в каком-то смысле сознание, ну и русской эмиграции, ну и вообще Европы, мне так представляется. Но я хочу сказать... Видите, Марина Николаевна, тут такой нюанс. Ведь большевики впервые так косвенно признали, что они несут ответственность за похищение Кутепова только в 60-е годы, когда там вот началась реабилитация некоторых чекистов, расстрелянных во время ежовщины, старых дзержинцев, как их называли. Вот. О Пузицком было написано, что он участвовал там в аресте одного из вождей там гражданской войны, генерала Кутепова. Это было первое упоминание. Потом только в конце 80-х к этому, уже в Горбачевскую перестройку, к этой теме вернулись. То есть до 60-х годов вообще отказывались признавать, что Кутепов стал жертвой спецоперации ОГПУ. Может быть, его похитили собственные соратники, может быть, там какие-то уголовники и так далее, и так далее. Его убили при попытке похищения в центре Парижа. Это Миллер, генерал, его преемника, вывезли потом Евгения Карловича в Советский Союз. Но он долго достаточно, почти 2 года, да, находился около 2 лет находился на Лубянке. А Кутепов нет. Он оказал вооруженное сопротивление. И, в общем-то, ну, там разные версии существуют, что он был задушен или в рот там кляп так глубоко запихали, что он задохнулся в этой машине и прочее. Вот, так что это отрицалось достаточно долго. Но мы подробнее будем о похищении Кутепова говорить в конце нашего цикла. Мне бы вот Кутепову приписывают слова, я не родственники его потомки. Я не знаю, говорил ли он их в действительности, но во всяком случае вот семейная легенда такова, что Кутепов сказал: «Лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать темноту». Это вполне вот, да, может, они могут характеризовать жизненный путь этого человека и его служение, его службу. Какую-то необходимость записать биографические передачи, посвященные генералу Александру Павловичу Кутепову, я почувствовала, когда в разговоре с друзьями «Голоса православия», организация, которая помогает существованию радиостанции «Голос православия», она еще в советское время вещала религиозные православные передачи, передавала на территорию Советского Союза, и сейчас продолжает существование, помогает нашему радио. Это потомки представителей белой эмиграции. А вот в разговоре с одним из таких потомков, детей, тех, кто эмигрировал вместе с белой армией или воевал в белой армии, услышала такую фразу, что мы все живем благодаря Кутепову. Мы все живы благодаря Кутепову. Мы все вот своей жизнью, дети, внуки, мы обязаны этому человеку. Потому что для них образ этого человека, который организовал нормальную, достойную жизнь, сохраняя военную честь в Галлиполийском лагере, где белые долгое время находились после эвакуации, они благодарны за это именно генералу Кутепову. И вот если они сохраняют в своем сообществе такую благодарность, причем даже потомки галлиполийцев написали письмо президенту Российской Федерации, тогда это был Медведев, с просьбой отдать тело Кутепова или хотя бы сказать, где его закопали. Но дело в том, что с телом-то Кутепова там... Я склоняюсь, в общем-то, французские коммунисты в 70-е годы дали показания. Они сказали, что он был захоронен в гараже, зацементирован в пол, один из участников похищения. И на этом месте уже никакого гаража нет, а там выстроен новый целый квартал большой парижский, поэтому определить это место, вскрыть невозможно практически. Ну, можно скрыть документы какие-то? Нет, а никаких, я думаю, что вряд ли. Ну, может быть, наверное, есть там какая-нибудь записка, да, в архиве службы внешней разведки или в архиве ФСБ, в которой, значит, указано местонахождение этого гаража, но я говорю, что на месте этого сейчас застройка городская, все полностью изменилось, поэтому никто, конечно, ничего сносить, чтобы обнаружить место этого гаража бывшего и вскрывать пол, не будет этого делать, это понятно. То есть это, в общем, наивная надежда совершенно. Я думаю, что Кутепов нуждался бы совсем в другой памяти. Я бы как раз потомкам галлиполийцев бы сказал, в какой, если бы у меня была такая возможность и прочее, прочее. Но вы правильно упомянули, Галлиполи – это рукотворный подвиг Александра Павловича, и вообще значение этого события нельзя недооценивать для истории русской эмиграции, потому что если бы крымская эвакуация закончилась не Галлиполи, а просто рассеиванием русских изгнанников по миру, судьба бы русской эмиграции и военной ее части была бы, конечно, совершенно другой. Галлиполийская эпопея, там, она приобрела легендарные черты, мистическое значение. По существу, белое движение началось ледяным походом кубанским генералов Алексеева и Корнилова, а заканчивалось вот галлиполийской эпопеей генерала Кутепова, который в ледяном же походе участвовал. Но мне бы хотелось отметить вот что здесь интересно и показательно. Дело в том, что судьба генерала Кутепова, если сейчас отрешиться от каких-то возвышенно-мистических легендарных рассуждений о тех или иных событиях в его жизни. Судьба генерала Кутепова – это же очень яркий пример, повод, пример и повод поговорить вот лишний раз о старой России, о социальных лифтах в этой России. Ведь Кутепов не просто незнатного происхождения человек. Да, какая там знать вообще на самом деле? Но это вот нижний слой русского среднего класса конца XIX века. Человек, который вырос в большой нужде и большой бедности. И прошел путь он от вольноопределяющегося рядового звания Архангелогородского резервного батальона на севере России до командира лейб-гвардии Преображенского полка, который был вместе с Семеновским старейшим полком русской гвардии. Вот. Это сравнить я это могу, в общем, на самом деле, только с одним примером вот в истории русских военных карьер, когда предшественник, в известном смысле, да, отчасти предшественник Кутепова, Платон Алексеевич Личицкий, сын бедного сельского священника, который даже не имел законченного военного образования полного. Вот, он был офицером из-под прапорщиков произведен, и он стал после русско-японской войны, не имея ни протекции, ни аристократического происхождения, и, в общем-то, выслужив свои генеральские погоны солдатским, своим собственным солдатским потом усилиями, да, он стал начальником первой гвардейской дивизии у нас здесь, в Петербурге, в которую входили вот Преображенский, Семеновский, Измайловский, егерский гвардейские полки. И вот, то есть, для Кутепова потом... Вот примерно этот огромный социальный лифт. Это же колоссальная высота от вольно определяющегося Архангелогородского резервного батальона до командира Преображенского полка. И в этом, вот даже в одном этом факте, мы сразу можем оценить и увидеть и трудолюбие Александра Павловича, и его служебную ревность, и его храбрость, и его отличие. Вот мы будем говорить о том, как его в гвардию переводили. Да, это же, в общем, на самом деле он из армейской пехоты. Он вышел не в гвардейскую часть, получив образование соответствующее. Да? Вот, для того, чтобы перейти в гвардейский полк, служить без происхождения, протекции, поддержки, да, с очень скудными финансовыми ресурсами. Служить в гвардии дорого было, престижно, но дорого для офицера. Нужно было очень здорово постараться. И это тоже вот... целая, как бы, так сказать, масса здесь образов вот за этим фактом, да, от вольно определяющегося Архангелогородского резервного батальона до командира Преображенского полка, вот две точки таких жизненных, а за ним целый ряд образов, поводов, тем для рассуждений, угу, угу. Даже не столько о Кутепове самом, сколько вот о стране, в которой он жил. Кирилл Михайлович, вы сказали, что Кутепову нужна другая память. Потомки галлиполийцев написали такой вот обращение к президенту Российской Федерации, чтобы вскрыли архивы и сказали хотя бы, где был, ну и как вообще умер Кутепов, где был он захоронен, ну и, конечно, отдайте тело, если вот известно где. Но вы сказали, что другая память нужна, и вы бы сказали, какая. Все-таки скажите, раз вы произнесли уже это, ну, какая нужна память генералу Кутепову? Во-первых, могила Кутепова символическая существует на кладбище Сен-Жан-Ив-де-Буа, если речь идет о том, куда пойти положить цветы, то такое место есть. Во-вторых, любой, конечно, православный христианин – это самая лучшая память. Да, он должен молитву совершать и подавать за раба Божьего воина Александра, убиенного, да, на своем посту, павшего за веру царя Отечества. Ну, а самое, наверное, важное, что вера без дела мертва есть. Вот. И то дело, которому Кутепов служил, но никуда не делось, оно существует, оно требует своего продолжения, явления, да. И Кутепов не попался на очень такую распространенную в 20-е годы болезнь в русской эмиграции. Ну, ей немногие заразились, вот, но, в общем, значительное количество русских эмигрантов, чтобы об этой болезни упомянули, как сменовеховство. Советская власть не может эволюционировать, говорил Александр Павлович, она может только гнить. Кутепов никогда не позволял себе даже в мыслях о том, чтобы смешивать советское с русским, отождествлять советскую власть с Россией, большевиков с русскими патриотами. Вот, это категорически было для него совершенно неприемлемо. И ему очень импонировали, конечно, слова Ивана Александровича Ильина, профессора. Хотя у Ильина с Кутеповым лично сложные были отношения, но это тема отдельного разговора. Ильина слова о том, что вот все эволюционирует, и коммунисты тоже эволюционируют, как ядовитые насекомые, писал Иван Александрович Ильин, но от этого они не перестают быть тем, кем они являются. И вот, это, так сказать, умение различать духов есть та память об Александре Павловиче, которая, как мне кажется, была бы в полной мере уместна сегодня и в частной жизни в своей, и в общественной, и так далее. Я думаю, что в каком-то смысле смысл этой деятельности Кутепова – это очищение России от зла большевизма. Сегодня работы на этой ниве очень много. Начиная, вот, как вы, Кирилл Михайлович, сказали, от каких-то личных взглядов, да, что, может быть, было и хорошее, и так далее, там, ну ничего, там были жертвы, но все-таки они в могиле, не будем их вспоминать, вот давайте вспомним тех, кто выжил. Вот это все. Это зло. И вот есть много вещей. Вот я часто говорю, что когда я еду на работу, то за 20 минут в автобусе я 5 раз встречаю Ленина. На мемориальных досках. Есть мемориальные доски с барельефами. Есть здесь памятник перед администрацией Василеостровского района. Памятник. Вот я 5 раз. Не многовато ли? Вот сейчас, слава богу, одна доска исчезла неизвестным образом. И вот это есть какое-то очищение. Вот это очищение от вот этой скверны. Мне кажется, что так и можно сформулировать эту цель. Я еще бы такое слово употребил, как противостояние. Не только очищение, да, но именно противостояние, потому что это подразумевает еще вот активную свою частную, личную, жизненную позицию. Да, согласия с бесами быть не может никакого, да, и, соответственно, речь идет, у нас вот очень часто звучит слово там примирение, давайте все там простим друг друга, примиримся. Обнимитесь, миллионы. Обнимитесь, да, с кем мы будем, с кем примиряться, да, с теми, кто истреблял новомучеников, сносил православные храмы. Или нужно признать, что это было плохо, но, дескать, не самое страшное, что там произошло и так далее, и так далее. То есть, когда, мне кажется, призывают к примирению красных и белых, это означает то, что белые должны просто перестать быть белыми. А в этом и смысл вот этого подвоха. Примирение — слово красивое, а противостояние окажется словом полным какой-то агрессии. Примирение — здорово, а когда начинают говорить, а с кем вы примиряетесь, а что это значит, какие ценности вы этим примирением заявляете, вот тогда начинаются проблемы, но дальше-то никто не идет. Но а противостояние в чем может выражаться? Примирение — это значит, пускай у нас в Петербурге будут улицы Белокуна, а улицы Гумилева не будет. Мы, да, примирились с тем, что вот этого нет, и мы примирились с тем, что вот это есть. Да, а вот кто мы такие тогда после этого? Да, да, да, совершенно мы, верно. Самое мягкое это пустое место. Мы должны примириться с тем, что большевистский эксперимент состоялся, он оказался удачным, мы должны его признать, с этим согласиться. Вот с этим, об этом идет речь. Но это совершенно не должно, недостойно для поведения православного христианина и христианина вообще, не только православного. Но все-таки вы сказали вот это слово «противостояние». Противостояние сегодня в чем может выражаться? В этой личной жизни, которую вы тоже упомянули? В несогласии с тем, чтобы поставить знак равенства между такими понятиями, как русский и советский. Это несогласие может проявляться, выражаться самым разным в разных делах, поступках, словах, в частном поведении. В молитве в том числе, конечно. Потому что, мне кажется, это совершенно принципиально. Да, еще раз процитирую слова Александра Павловича, что советская власть эволюционировать не может никак. Мне кажется, он понимал, о чем он говорит. Заканчивая эту передачу, еще раз вспомним Галлиполи. Галлиполийский крест. Есть вот такой знак, который носили те, кто там находился. Мы поговорим в следующих программах об этом эпизоде подробнее, но, как многие отмечают, это показало как бы знак духовного качества, знак достоинства тех, кто называл себя белыми воинами. Вот, может быть, можно было много спорить о том, белые, красные, но все-таки они воевали друг против друга, убивали друг друга. Но вот этот Галлиполийский крест, вот этот вот Галлиполийский полуостров и то время, которое там русские воины и даже там были и какие-то гражданские лица, когда они там находились, они показали всему миру, и все увидели, что это достойные, уважения, благородные, организованные люди, у которых есть очень высокие ценности. Это было просто вот явлено и показано. Причем показано не просто какими-то декларациями, там кто-то писал, кто-то говорил, требовал, заявлял, а самим образом их жизни в очень тяжелейших условиях. И вот здесь то, что потомки тех, кто из этого Галлиполийского лагеря вышел, называют Кутепова отцом вот этого знака достоинства, вот этого Галлиполийского, именно Кутепова, а не Врангеля, как мне, может быть, казалось, что Врангель же все-таки здесь главный, возглавляет все это. Но там все-таки вспоминают именно Кутепова. Почему он смог это сделать, почему для него это было важно, какие личные качества и какие внутренние убежденности и какие, может быть, ну не знаю, как говорят, да, моральные качества еще должны были быть в человеке, во что он должен был верить, а что должен был считать самым главным в своей жизни, чтобы смочь вот так вот организовать жизнь многих людей. Вот об этом, я надеюсь, мы узнаем, узнавая его жизненный путь. И в следующей программе начнем, как обычно, родился, учился и так далее. Жизнь генерала Александра Павловича Кутепова. Как всегда, в каждой программе я призываю наших слушателей посмотреть на его портрет. В интернете можно найти его портреты, потому что лицо человека очень многое нам говорит о нем. Мне кажется, портрет Александра Павловича, вот, на лицо, его образ достоин того, чтобы мы еще и посмотрели на него, посмотрели в его глаза, на фотографии, и начнем слушать в следующей программе о его жизненном пути, о котором расскажет историк Кирилл Михайлович Александров. Передача вела Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.